Глава 22. Я сидел в мягком кресле в келье настоятеля, с удовольствием пил настоящий крепкий кофе и заедал его пирогами с мясом и яйцом. Вкуснотища. Огромное блюдо с пирожками стояло тут же, под рукой, чтобы не тянуться. Оказывается, в монастыре кормили не одной гороховой кашей, по крайней мере, не всех. По личной просьбе настоятеля, отец-кухарь испек такие отличные пирожки, что я всерьез задумался, не провести ли следующим летом пару недель на Валааме. А что, природа, воздух и рыбалка отменная, Ксантип не даст соврать. Настоятель примостился напротив на табуретке и воодушевленно рассказывал о своих успехах. Табуретка — это была его идея, я не настаивал. По мне, пусть хоть бы диван себе притащил, а вот кресло я у него отжал. В целях личного удобства. Но настоятель пожаловался на нехватку времени, у него столько дел, шлепнулся на табурет и принялся рассказывать. По его словам, получалось, что настоятель совершил настоящий подвиг, даже несмотря на то, что я ему все время мешал. На этом месте я удивленно поднял брови, и Дмитрий сразу же извинился. Я, оказывается, неправильно его понял. Он очень благодарен мне за помощь. Но надо же было как-то объяснить произошедшее остальным монахам и пассажирам парохода. Всего за час настоятель сочинил новую легенду. По этой легенде в останки святого Георгия вселился злокозненный демон. Он-то и разрушил собор и зарубил несчастного барона Столыпина, того самого толстяка. А я отважно вступил в бой с демоном и спас монахов, некоторых, к сожалению, посмертно. А также красивых девиц и всех остальных. Такая версия меня вполне устраивала. «И что, паломники поверили?» «Поверили», — кивнул настоятель. Но выражение его лица по-прежнему оставалось озабоченным. «А чем ты недоволен?» — не понял я. «Так ведь они теперь в собор лезут. Хотят посмотреть место воскрешения святого Георгия. Монахи уже устали отгонять». Я сокрушенно покачал головой. «Хреново из тебя, предприниматель, святой отец! Ты же на золотых россыпях сидишь, а дальше своего носа не видишь!» «В каком смысле?» «Давай сначала договоримся, как будем делить прибыль, а потом я изложу тебе свою идею. Я хочу 50%. 20%, — быстро сказал настоятель. «На монастыре вся организация сложного процесса». 45%, — понимающе кивнул я. «И я в любое время решаю проблемы с демонами». 25%, — уступил настоятель. «Затраты на снабжение сильно возросли. Демоны требуют пива и молока. Да и мясо добывать непросто». 40%, — предложил я. «А я объясню демонам, что пьянство вредит здоровью. Особенно страдают почки». И я красноречиво ударил кулаком по раскрытой ладони. Внутри меня испуганно икнул Ксантип. «К тебе это не относится», — успокоил я демона воды. И снова улыбнулся настоятелю. «Так на чем мы остановились?» 30%, — развел руками Дмитрий. «Больше дать не могу». 35%, — подытожил я. «Половину деньгами, половину клинками. И не вздумай мухлевать с бухгалтерией». «Согласен», — сдался настоятель. «Вот и отлично!» Лучезарно улыбнулся я и в качестве награды за сговорчивость протянул настоятелю пирожок. «Тогда ремонт парохода за твой счет». «Какого парохода?» — вытаращил глаза настоятель. — Того самого, который сейчас болтается у монастырского причала. — Мы покупаем пароход. — Зачем? — остолбенел настоятель. — Чтобы возить сюда паломников из столицы, — терпеливо объяснил я. — Отбери смышленых монахов и назначь их экскурсоводами. Проложи дорожки к аномалиям, отремонтируй гостиницу и причал, напечатай красивые буклеты, организуй животворящий родник. Есть у тебя родник поблизости? — Да. «Ну вот, и ради всех святых убери из меню гороховую кашу. Ты же не хочешь, чтобы у паломников заворот кишок случился?» «А...» — с трудом выдавил из себя настоятель. «Давай, отче, соображай быстрее!» — подбодрил я монаха. «Время тайн закончилось. Нам нужна реклама и увеличение оборота. Мы с тобой разбогатеем, святой отец. Пароход назовем «Зубастый змей». «Почему змей?» — ошарашенно спросил монах. — В честь одного моего знакомого демона, мир его праху. — А во сколько оценивается ремонт? — покорно спросил настоятель. — Пустяки, — успокоил я его. — Спросим у капитана. Пригласи его сюда, сразу все и обсудим. Я с грустью посмотрел на пустой кофейник. Настоятель понял намек и позвонил, чтобы нам принесли еще кофе. «Я помогу тебе немного разгрузить платежную ведомость», — подбодрил я Дмитрия. «Заберу у тебя парочку монахов». «Кого?» — удивился настоятель. «Да есть у тебя два брата, Арсений и Аркадий. Они сильно устали от тихой монастырской жизни». «Рабочие руки», — запричитал настоятель. 11 монахов погибли, и еще Глеб, 12. «Это не обсуждается», — строго сказал я. «Найми работников и повышай производительность труда». «Что-нибудь еще?» — упавшим голосом спросил Дмитрий. «Мелочи», — улыбнулся я. «Раз уж у нас теперь совместное дело, хорошо бы мне иметь официальный статус, чтобы никому не пришло в голову задавать вопросы, с чего вдруг монастырь согласился иметь дело с бароном Волковым». «Да, это важно», — подумав, кивнул настоятель. «Предлагаю объявить вас почетным членом нашего братства». Теперь уже задумался я. «Почетным братом? Звучит так себе». «Но я согласен, только без всяких глупостей вроде поста или обета безбрачия». «Разумеется», — хмыкнул настоятель. «Но вы все же постарайтесь не слишком испортить нашу репутацию». «Главное, чтобы вы не испортили мою репутацию», — строго сказал я. «Буду проверять, учти». Тут пришел капитан. Услышав вопрос о стоимости ремонта, он ничуть не удивился и зарядил такую сумму, что дешевле было бы купить новый пароход, а этот — сдать на металлолом. «Владелец пароходства настаивает», — развел руками капитан. «А кто у вас владелец?» — поинтересовался я. «Банкир Темников. Вы знакомы с его дочерью?» «Тот самый банкир, который связан с графом Орловым», — понимающе кивнул я. «Ага. Скажите мне по дружбе, капитан, в какую сумму на самом деле обойдется ремонт?» «Вот». Капитан протянул мне бумажку, на которой было написано четырехзначное число. Я мельком взглянул на нее и передал бумажку настоятелю. «Приемлемо. Готовь денежки, святой отец». «Но ведь пароход еще не наш», — запротестовал настоятель. «Об этом не переживай. Я поговорю с графом. Уверен, он сумеет повлиять на своего приятеля-банкира». Я допил кофе и вместе с капитаном покинул келью, оставив настоятеля горевать о непредвиденных расходах и подсчитывать будущие прибыли. «Я могу дать вам номер Темникова», — предложил капитан. — «Но не знаю, какую сумму он запросит за пароход. Судно сильно пострадало, но пароходство надеется, что князь Баритинский возместит ущерб». — «Не надо», — отказался я. — «Договорюсь по своим каналам. Кстати, капитан, ваши навыки управления судном произвели на меня приятное впечатление. Хотите работать на меня вместе с пароходом? Я прослежу, чтобы в буфете всегда был тороповский коньяк». — «Согласен», — не раздумывая ответил капитан. «Вот и отлично!» — улыбнулся я. «Капитан, у вас найдется свободная каюта второго класса. Хочу прокатить до столицы парочку друзей». «Конечно, Никита Васильевич». Братья Арсений и Аркадий неловко топтались посреди монастырского двора. Поджидали меня. «Страшно уезжать», — вздохнул Арсений, поглядывая на собор, который уже начали ремонтировать. «Ничего», — сурово хмурясь ответил брату Аркадий. «Справимся. В столице знаешь, сколько работы». «Мне бы стихию магии сменить», — мечтательно сказал Арсений. «Хочу магию природы. Я бы тебе тогда помогал с зельями». «Если бы да кабы», — передразнил брат Аркадий. «Фантазер ты, Сеня. Мы господина барона поблагодарить пришли, а ты все о своем». «Спасибо, ваша милость, что не бросили Сеню в аномалии». «На здоровье», — улыбнулся я. «Мы с Сеней в столицу едем. Я аптеку хочу открыть. Так что, если какая болезнь приключится, простуда там или понос, милости прошу. Я вам бесплатно любое зелье сварю». «Буду иметь в виду», — серьезно кивнул я. «Никита, не вздумай соглашаться», — переполошился Живчик. «Я сам тебя вылечу». «Живчик, это просто благодарность», — объяснил я демону. Капитан ушел готовить пароход к отплытию, а я вытащил из кармана простенький магафон и открыл список контактов. В списке был всего один номер. Этот магафон я забрал у шпиона графа Орлова, когда утаскивал его в тень. Вот и настало время лично пообщаться с графом. Контакт был назван просто — Арнольд. Ни фамилии, ни титула, ни должности. Я улыбнулся и нажал кнопку вызова. Абонент ответил сразу. Бесцветный мужской голос безразлично произнес: «Слушаю». «Привет, Арнольд!» — дружелюбно сказал я. «Это Никита Волков». «Волков?» — голос мгновенно стал напряженным. «Откуда? А что с...» «Что с твоим человеком?» — улыбнулся я в трубку. «Он ушел в тень, насовсем». Я выделил голосом слово «тень». «Понятно», — после секундной заминки ответил Арнольд. «И чего ты хочешь?» «Вы», — жестко сказал я, — «обращайся ко мне на «вы», Арнольд, и не забывай добавлять «ваша милость». На этот раз пауза была длиннее. «Чего вы хотите, ваша милость?» — подчеркнуто вежливо спросил Арнольд. «Я хочу поговорить с графом Орловым. Пусть позвонит на этот номер». «Это невозможно», — запротестовал Арнольд. «Граф Орлов сам решает, кому звонить». «Знаешь, что невозможно, Арнольд?» — вкрадчиво спросил я. «Невозможно спрятаться в тенях от того, кто знает их лучше, чем ты. Невозможно выбраться из тени, когда тебя тащит в глубину невидимое чудовище. Все остальное, по сравнению с этим, сущая ерунда». «Я понял», — помолчав, ответил Арнольд. «Ваша милость», — напомнил я. «Я понял, ваша милость. Что мне сказать графу?» «Скажи, что у меня к нему выгодное предложение». Граф Орлов перезвонил через 10 минут прямо с номера Арнольда. «Слушаю вас, Никита Васильевич», — вежливо сказал он. «Я хочу купить у тебя пароход», — прямо сказал я. «Какой пароход?» — удивился Орлов. «Точнее, не у тебя, у твоего приятеля-банкира Темникова. Пароход порядком потрепанный, придется вложиться в ремонт, но у меня на него есть кое-какие планы». «А при чем тут я?» Граф мастерски изобразил голосом легкое нетерпение. «Поговори с Темниковым, пусть назначит за пароход реальную цену, и заплати ему из тех денег, которые ты должен мне. После этого мы будем в расчете». «Почему я должен это делать?» — помолчав, спросил граф. «Потому что тогда я не стану считать, сколько аномалий ограбил барон Семирязев по твоему приказу. И не буду интересоваться твоими связями во французском посольстве, даже не спрошу, чем занимался французский шпион Жак в селе Котомкино. Хотя эта информация наверняка заинтересует имперскую службу безопасности. Но я теперь в отставке, так что пусть копают сами». В трубке повисла долгая тишина. «Граф, ты там жив?» — поинтересовался я, выждав 10 секунд. «Никита Васильевич, а вы не боитесь так бесцеремонно лезть в чужие дела?» «Нет», — весело хмыкнул я. «А ты?» «Хорошо, я улажу вопрос с Темниковым», — твердо сказал граф. «Где вас искать? Завтра я буду в столице, там и решим». «Могу я спросить, зачем вам пароход?» «Можешь», — ухмыльнулся я. И из вежливости подождал еще 10 секунд, но граф так и не спросил. Тогда я повесил трубку. До самого отплытия я отсыпался в гостинице для паломников. Меня разбудил Виктор. Он громко щелкал замками своего чемодана, укладывая в него вещи. «Пароход отходит через час», — сказал священник, заметив, что я проснулся. Потом присел на край своей кровати и покачал головой. «Я был готов поспорить, что у тебя ничего не получится с мечом». «Ну, так и поспорил бы», — сладко зевнул я. «А я и поспорил», — неожиданно признался Виктор. «Позвонил Илье, просил его помочь, а Илья сказал, что ты сам разберешься». «Правильно сказал», — кивнул я. «Охота тебе занятых людей дергать. Много проспорил?» 10 червонцев. «Не везет тебе в азартные игры, священник. Ты помолись как следует, вдруг поможет». «Я не понимаю, Никита», — спросил Виктор. «Зачем тебе все эти авантюры?» «Да они сами меня находят», — улыбнулся я. «Я-то здесь при чем?» «Все началось с того, что ты захотел меч», — напомнил священник. «Ну да», — согласился я. «Хороший меч, кстати». «Из-за него ты закрыл две аномалии, переполошил монастырь и убил местного святого». «А еще тебя посадили в подвал», — напомнил я. «И тоже из-за меня». «А если завтра ты захочешь императорскую корону?» — строго спросил Виктор. «Устроишь революцию?» «Нет, корону не захочу», — поморщился я. «Я в этом мире собираюсь отдыхать, а не работать. Кончай нудить, священник. Вечером приходи в ресторан, обмоем мой новый меч и еще кое-какие обновки». «И приду», — неожиданно согласился Виктор. «Только платить за ужин буду я». «Это с чего вдруг?» «После знакомства с тобой моя жизнь стала намного интереснее. Хочу тебя поблагодарить». «Ну, то-то же», — удовлетворенно кивнул я. «С тебя коньяк и закуска». Священник неожиданно расхохотался. «Ты чего?» — спросил я. «Вспомнил, как тащил по палубе этого сама. Сом скользкий, тяжелый. Я его тащу, а сам думаю, что я делаю, дурак? Там же демон, он меня сейчас за жопу как схватит!» «Вот видишь!» — хмыкнул я. «Ты сам авантюриста на меня валишь. Еще и шампанское с тебя!» Уже поднимаясь по трапу, я заметил кота. Кот сидел на причале и не сводил с меня глаз, а глаза у него были ярко-желтые и пронзительные. Демон. Я машинально щелкнул пальцами, создавая заклинание льда. Мало ли, кто там явился по мою душу. «Хорошей дороги, высшие демоны!» — вежливо сказал кот. «Желаю вам утонуть без мучений!» То есть кот, конечно, промолчал. Голос прозвучал в моей голове. «Тьфу на тебя!» — выругался я, узнав голос кобальта. «Ты откуда тут взялся?» «Я пришел вас проводить». «А как вылез из аномалии?» Я спрашивал не из любопытства. Демон, который самовольно воплотился в кота, заслуживал самого пристального внимания ликтора. «Мне помог источник жизни», — объяснил кобальт. «Он просил меня поговорить с вами». «Ага, значит, ты почтовый демон?» — пошутил я. «Или почтовый кот? И чего хочет источник?» «Он просил передать вам благодарность за то, что вы его не закрыли». «Да на здоровье. Если будет вести себя хорошо, пусть источает и дальше. Я не против». «А нам теперь монахи каждый день молоко приносят», — похвастался кот. «Рад за тебя», — улыбнулся я. В толпе отъезжающих я углядел Арсения и помахал ему рукой. «Сеня, будь другом, сбегай к вашему повару за молоком. Надо кота угостить». «А у меня есть с собой. Я на ночь кипяченое молоко всегда пью. Мама приучила». И Арсений слегка покраснел. «Мама — это святое», — строго сказал я. «Где твое молоко?» Арсений поставил щербатое блюдечко прямо на причал и налил туда молока из большой бутылки. «Спасибо, высшие демоны», — довольно мурлыкнул кот. «И тебе спасибо, монах». Но Арсений его не услышал. Пароход заливисто загудел, предупреждая о скором отплытии. Пассажиры заторопились вверх по сходням. Я обернулся. В воротах монастыря стоял настоятель Дмитрий и смотрел на меня. Я весело помахал ему рукой. «До встречи!» Наконец-то я снова был в своей каюте. И теперь она и в самом деле была моей, как и весь пароход. Мягкий диван и бар, полный вкусных напитков. Что еще нужно усталому герою? Переступая порог, я с сомнением покосился на ковер. «Живчик, а ты ловушки убрал?» «Не помню», — вскинулся демон природы. И тут же опомнился и негодующе прочмокал. «Конечно, убрал. Что за вопрос?» «Да так», — усмехнулся я. «Проверяю бдительность». Мимоходом заглянул в спальню и увидел, что на широкой кровати постелено белоснежное белье. «Красота какая! Сегодня буду спать на подушке, а не во всяких сомнительных аномалиях. А за иллюминатором будут плескаться волны, и никакой шпион не вылезет из тени, чтобы пырнуть меня отравленным кинжалом. Потому что этого шпиона я поймал и утопил в тенях». Я усмехнулся, вспомнив легенды, связанные с магией теней. Якобы за теневиками, которые опрометчиво погружаются слишком глубоко в тень, приходит страшное невидимое чудовище, хватает их и топит глубже, пока они не лишатся сил. Вчера я сыграл для шпиона графа Орлова роль такого чудовища. А нечего прятаться за сосной с отравленным ножом. Явно парень не за грибами собирался, а ведь я его предупреждал: держись от меня подальше. Я переоделся в домашний костюм, сунул чемодан в шкаф и задумался, что делать с мечом. Прятать его в шкаф мне не хотелось. Все-таки в клинке сидел Громила, и он был вполне живой, несмотря на то, что умер. А запирать живого демона в темном шкафу я считал негуманным. С другой стороны, и оставить меч на виду тоже непрактично. Вдруг горничные в пароходстве такие же меркантильные, как владелец парохода. Если кто-то попытается украсть меч, а клинок сам с собой отрубит вору шаловливые ручонки, поднимется шум. «Громила?» — спросил я. «Тебя убрать в шкаф или спрятать за спинкой кровати? Где тебе удобнее?» «А можешь повесить меня над кроватью, Никита?» — спросил демон меча. Я пожал плечами. «В принципе, могу. А зачем?» «Красиво. И озеро в окно видно. Тут я вспомнил, что Громила всю свою недолгую жизнь провел в аномалии и ничего, кроме нее, не видел. Ему надо привыкать к обычному миру. «У меня к тебе предложение получше», — улыбнулся я. «Пойдем ужинать в ресторан». «Спасибо», — обрадованно отозвался Громила. А я расхохотался. Никогда еще не приглашал в ресторан свой собственный меч. Я плеснул в пузатый бокал тороповского коньяка, сделал глоток, и жизнь стала еще прекрасней. Это ощущение не испортил даже настойчивый стук в дверь каюты. «Кто там?» — лениво спросил я. «Идите к демонам». «Я отдыхаю, а тут всякие приходят и стучат». Стук повторился. Кто-то вежливый, но упертый, очень хотел меня видеть. Я вздохнул и сделал еще глоток коньяка. «Открыто!» Дверь распахнулась, и я увидел князя Григория Баритинского. Он был мрачен и серьезен. Я приветственно взмахнул бокалом. «Гриша, заходи! Коньяк будешь?» «Я пришел вызвать тебя на дуэль», — решительно заявил Баритинский. От удивления я не уследил за коньяком, и он достался к Сантипу. «Еще!» — немедленно заныл демон. «Погоди!» — отмахнулся я. И озадаченно уставился на Баритинского. «Чем я тебе на этот раз насолил?» «Ты спас меня от одержимого», — с пафосом заявил князь. «Ага», — кивнул я. «Я действительно спас его, выбросив вперед головой в пролом кирпичной стены. Ну, как смог, так и спас». «И ты заплатил мой долг чести, возместил ремонт парохода». «Погоди, а это ты откуда узнал?» «Мне сказал капитан». «Понятно. А что не так?» «Ты не спросил, надо ли это мне. Решил за меня. Я аристократ и не позволю так с собой обращаться. Барон Никита Волков, я вызываю вас на дуэль». «Вот оно что!» — усмехнулся я. «Могу тебя успокоить. Ты здесь ни при чем». «Как это ни при чем?» — не понял Баритинский. «Давным-давно я заключил договор с судьбой», — объяснил я. «Если судьба подкидывает мне выгодное дело, я непременно стараюсь ее отблагодарить. А наша дуэль принесла мне хорошую выгоду. Видишь этот меч? Знаешь, сколько он стоит?» «Догадываюсь», — буркнул Баритинский. «А ты не врешь?» «Про меч?» — не понял я. «Нет, про договор с судьбой». «Гриша», — вкрадчиво сказал я, — «ты добиваешься, чтобы теперь я тебя вызвал?» «Нет». Подумав, Баритинский покачал головой. «Барон Никита Волков, разрешите принести вам мои извинения». «Так-то лучше», — кивнул я. «И давай уже выпьем». И мы выпили. Немного, а потом еще немного, и еще. Потом решили, что вдвоем скучновато, и пригласили третьим к Сантипа. Демон был в полном восторге. Во время долгих монастырских приключений ему перепала всего одна кружка пива. «Хорошо сидим», — радовался Ксантип, и даже послушно пропускал очередь, чтобы мне тоже досталось немного коньяка. Я подумал, что чересчур строг к демону воды. Да, он любит выпить, а кто не пьет? Подумаешь, недостаток. «Ксантип», — торжественно сказал я, — «обещаю больше никогда не подшучивать над твоей любовью к выпивке». «Ну, почти никогда. То есть иногда не буду подшучивать». «А ты пообещай мне пить в меру». «А ты с кем сейчас разговариваешь?» — поинтересовался Баритинский. «С демоном?» — объяснил я. «А-а-а», — понимающе кивнул князь. «Я тоже их иногда вижу, но чаще с утра. От демонов рассол хорошо помогает». Потом за мной зашел отец Виктор, и мы выпили вчетвером. Дружной компанией отправились в ресторан, и за роскошный ужин тоже платили вместе. Все, кроме Ксантипа. Багровый ветреный закат над озером достался нам бесплатно, но от этого не стал менее великолепным. А когда я в темноте вернулся в каюту, дверь оказалась открыта. На диване в моей гостиной сидела Наталья Николаевна. Девушка выглядела взволнованной, ее пальцы беспокойно теребили тонкую ткань платья. «Никита, извини», — сказала она, — «мне надо с тобой поговорить». «Вина?» — предложил я. «Да, спасибо». Я налил ей муската в высокий бокал, а себе сделал крепкий кофе. «Что случилось? И как ты опять проникла в мою каюту?» «Подобрала ключ», — виновато призналась девушка. «Да, племянница графа, прожженный медвежатник-рецидивист. Приехали». «Ты спас меня сегодня», — сказала Наталья Николаевна. Этот сумасшедший здоровяк с мечом, он бежал прямо ко мне. «Пустяки», — хмыкнул я. «Ты за этим пришла?» «Я... да... нет». По женской привычке Наталья Николаевна никак не могла перейти к сути. Я сделал еще глоток кофе. «Отличная крепость». «Я никак не могу забыть то, что ты сказал тогда в камере», — наконец решилась Наталья Николаевна. «Когда мы нашли твоего друга». «А что я сказал?» — нахмурился я. «Наверное, это было что-то важное, раз мои слова произвели на девушку такое впечатление». «Ты сказал, что одержимых нельзя спасти», — опустив голову, сказала Наталья Николаевна. «Что демон всегда берет верх над человеком, и даже Могоцвет не поможет. Я все время думаю об этом. Я боюсь и не хочу». «Вот оно что, а я-то думал». На мой взгляд, она зря боялась. Тот зашуганный демон природы, который сидел у нее внутри, вряд ли мог взять верх. Неважно, над кем. «Демоница», — поправил меня Живчик. «Что?» — не понял я. «В этой девушке сидит демоница природы, а не демон». «Никита, помоги мне», — попросила Наталья Николаевна. «Я не хочу превратиться в чудовище. Научи, как взять своего демона под контроль». «Вопрос сложный», — хмыкнул я. «Надо посоветоваться со специалистом. Дай мне пару минут». Я налил девушке еще вина и принялся тормошить Живчика. «Можешь пообщаться со своей соплеменницей? Убеди ее не причинять вреда хозяйке». «Могу», — согласился Живчик. «Но это дело не быстрое. Займет всю ночь, и мы непременно должны быть рядом. Понимаешь, надо, чтобы демоница начала мне доверять». «Мой специалист говорит, что проблему можно решить», — бодро сообщил я девушке. «Но нам придется провести ночь вместе». «Я согласна», — улыбнулась Наталья Николаевна. Рано утром я стоял на самом носу парохода и следил за тем, как форштевень режет невысокую озерную волну. Позади меня золотился рассвет, а впереди темной черепахой лежал остров Орешек. На острове возвышалась древняя крепость. Черные бойницы крепостных башен сурово вглядывались в наш пароход. Я улыбнулся и положил ладонь на рукоять меча. Пальцы ощутили холод стали и тепло магической жемчужины. «Путешествие вышло просто отличное. И прибыльное», — добавил я. «Это хорошо. Когда я верну свое поместье, на его ремонт понадобится много денег». Ладожское озеро шлепнуло волной в борт парохода, соглашаясь со мной. «Кстати, под этими серыми волнами скрыты три разбитых корабля с полными трюмами вина. А какие еще ценности спрятаны в трюмах, я пока не знал». «Ничего, выберу время и узнаю. К тому же на дне озера есть древняя аномалия воды, и в ней тоже может найтись немало интересного». «Ксантип», — позвал я, — «ты помнишь, где видел аномалию?» Блаженно отозвался демон. Мы входили в Неву, и через несколько часов должны были добраться до столицы. Добрую сотню лет я не видел этот город и теперь гадал, как сильно он изменился. Осталась ли кондитерская на углу Малой Морской и Невского проспекта, на месте ли каменные львы на Петровской набережной? Император Петр неспроста основал город именно в устье Невы. Так мне когда-то сказал Степа Лабуаль, а Степе я верил. Петр был очень сильным одаренным и знал, что под низкими болотистыми островами скрыто древнее место силы. Я не собирался задерживаться в столице. Остановлюсь на пару дней в уютной гостинице, загляну в родовую палату, чтобы подтвердить свой баронский титул и права на имение, навещу графа Орлова и оформлю документы на пароход. Прокачусь по фонтанке на магическом катере, лениво потягивая шампанское и любуясь проплывающими над головой низкими мостами. А потом домой. Впереди новая жизнь, и у меня на нее очень большие планы. Бом! С серой крепостной стены ударила сигнальная пушка. Грохот выстрела прокатился над водой. Белое облачко порохового дыма растаяло в небе. Хороший знак. Конец второго тома.